«Идиот!» — кричал Хелем, задыхаясь от ярости. «Вы что же думаете, никто на станции до сих пор и не подозревал об уравнивании физических законов? Вы смеете тратить мое время на пересказ того, что я знал, когда вы пешком под стол ходили? Убирайтесь вон, и в любой момент, когда вам вздумается подать заявление об уходе, считайте, что я его принял». Ламонт покинул кабинет, добившись того, чего хотел. И тем не менее его душила ярость при одной только мысли, что Хелем посмел так с ним обойтись. Глава 6. Окончание. «Во всяком случае, — сказал Ламонт, — теперь путь расчищен. Я сделал попытку объяснить ему положение вещей, и он не захотел слушать. А потому я предпринимаю следующий шаг». «А именно? — спросил Брановский. — Я намерен добиться приема у сенатора Берта». «У главы комиссии по техническому прогрессу и среде обитания?» «Вот именно. Значит, ты про него слышал?» «А кто про него не слышал? Но зачем, Пит? Что ты можешь сообщить ему такого, что его заинтересует?» «Перевод тут ни при чем, Пит. Я снова задаю тебе все тот же вопрос. Что тебя тревожит?» «Как я тебе объясню? Ты не знаешь пары теорий. А сенатор Берт ее знает? Думаю, лучше, чем ты». Брановский укоризненно покачал пальцем. «Пит, довольно играть в прятки? Может быть, и я знаю то, чего не знаешь ты. Мы не можем работать вместе, если будем работать друг против друга. Либо я член этого мозгового треста, состоящего из нас двоих, либо нет. Скажи мне, что тебя тревожит, я тоже тебе кое-что скажу. Или же вообще кончим это?» Ламонт пожал плечами. «Хорошо, если хочешь, я объясню. И раз уж я разделался с Хелемом, так, пожалуй, будет даже лучше. Дело в том, что электронный насос представляет собой передатчик физических законов. В паравселенной сильное ядерное взаимодействие в 100 раз сильнее, чем у нас. Из чего следует, что для нас более характерно деление ядер, а для них слияние. Если электронный насос будет действовать и дальше, неминуемо наступит равновесие, когда сильное ядерное взаимодействие будет одинаковым в обеих вселенных. У нас примерно в 10 раз сильнее, чем сейчас, у них во столько же раз слабее. А ведь это же известно. Разумеется, это стало очевидным чуть ли не с самого начала, даже до Хелема дошло. Вот почему этот сукин сын так разъярился. Я принялся объяснять ему со всеми подробностями, будто думал, что он об этом никогда даже не слышал. И он сразу начал орать. Но в чем все-таки суть? Если взаимодействие уравняется, это опасно? Само собой. А ты как думаешь? Я ничего не думаю. И когда же оно уравняется? При нынешней скорости перекачки через 10 в 30 степени лет. А это долго? Пожалуй, хватит на то, чтобы триллион триллионов вселенных вроде нашей сменили друг друга, чтобы каждая возникла, отжила свой срок, состарилась и уступила место следующей. О, черт! Так из-за чего же тут копья ломать? А из-за того, начал Ламонт, выговаривая слова четко и неторопливо, что цифра эта, между прочим, официальная, была выведена на основании некоторых предпосылок, которые, на мой взгляд, неверны. И если исходить из других предпосылок, которые, на мой взгляд, верны, то нам уже сейчас грозят неприятности. Например, ну, предположим, Земля за 5 минут превратится в облачко газа. Это, по-твоему, достаточная неприятность? Из-за перекачки? Из-за перекачки. А мир пара людей, ему тоже грозит гибель? Я в этом убежден. Опасность другого рода, но все-таки опасность. Брановский вскочил и начал расхаживать по комнате. Его каштановые волосы были густыми и длинными. Он запустил в них обе пятерни. Если, по-твоему, пара людей так уж умны, зачем же они создали насос? Ведь они раньше нас должны были понять, насколько он опасен. «Это приходило в голову», — ответил Ламонт. «Вероятно, они наткнулись на идею перекачки совсем недавно.